Глава 24. Митрии не понравилась идея притвориться рабыней Скорджа, но Сид заверил ее, что лучше пути проникнуть в крепость Найрис и не привлечь нежелательного внимания не существует. Для пущей убедительности она рассталась с удобными штанами и кофтой и надела откровенное фиолетовое платье, больше вяжущееся с обликом танцовщицы из дешевых клубов, которые она частенько посещала, будучи наемницей. Тесно облегающий наряд оставлял неприкрытыми руки и живот, но переизбыток обнаженных частей тела — это было еще полбеды. Скордж настоял на том, чтобы она надела рабский электроошейник, разумеется, не рабочий. По настоянию Митры Т-3 тщательно его исследовал. Но все-таки для нее было мучительно носить на себе предмет, олицетворявший самый дикий обычай в галактике. Однако, сколь бы мерзко это ни выглядело, Митра понимала, что Сид прав. Каждый раб на Дромунд-Каасе был обязан носить ошейник, и если таковой на шее не обнаружится, в их представление никто не поверит. Сопровождавший их Т-3 был оснащен бутафорским блоком-ограничителем из тех же соображений. «С возвращением, повелитель Скордж!» — приветствовал его охранник у главного входа, когда вся троица поравнялась с ним. «Дарт Найрис только что спрашивала о вас». «В связи с чем?» — поинтересовался Сид. Митрии стоило большого труда скрыть свое любопытство. «Сечил и Марток исчезли 2 дня назад». И она интересовалась, не знаете ли вы, где они. «Они не посвящали меня в свои планы», — пожал плечами Скордж. «Последние дни я провел на невольничьих рынках, высматривая стоящий товар». «Конечно, господин», — поклонился охранник и украдкой бросил взгляд на Митру. В его глазах мелькнуло понимание, и губы растянула слабая улыбка. Он снова обратился к Скорджу. «Я поспешу уведомить Дарт Найрис, что вам ничего не известно об их судьбе». «Хорошо, скоро я сам навещу ее. Возможно, она захочет, чтобы я их разыскал». Он повернулся, всем видом показывая, что разговор окончен, и быстро зашагал вглубь зала. Митра и Т-3 старались не отставать, держась в 2 шагах позади, из уважения к мнимому хозяину. Когда охрана уже не могла их видеть и слышать, Скордж остановился и обернулся к своим спутникам. «Дело может осложниться. Если Найрис расспрашивает о Сечеле и Мертоге, значит, она встревожена. Я надеялся, что не увижу ее, пока император не начнет действовать. Но теперь, если я буду тянуть с разговором, это вызовет подозрение». Скордж побывал у императора утром того же дня. Митра полагала, что правителю понадобится по меньшей мере еще 1-2 дня, чтобы собрать силы для вторжения в крепость Найрис. «Я не спущу с тебя глаз», — предупредила изгнанница. «Если ты пойдешь к ней, лучше возьми меня и Т-3 с собой». «Взять с собой личного раба?» — прыснул Скордж. «Вот еще! Я не рискну нанести лицу ранга Найрис такого оскорбления». «Тогда поскорее придумай что-то еще», — посоветовала Митра. «Если дело не выгорит, я немедля достану меч и начну рубить головы». «Я мог бы взять вас с собой к Найрис только в качестве подарка», — сказал Скордж. «Но тогда вам придется остаться у нее». «И не мечтай», — огрызнулась Митра. Т-3 пронзительно свистнул, разделяя ее чувства. «Тогда что предлагаешь ты?» — пожелал знать Скордж. «Отправимся к Ривану сию же минуту», — постановила Митра. «Я попытаюсь с боем вывести вас наружу». «Я привел тебя сюда не для того, чтобы ты бесславно погибла, и сам не собираюсь становиться мучеником». С языка Митры была готова сорваться очередная отповедь, когда крепость сотряс до основания оглушительный взрыв, прогремевший где-то на востоке. «Имперская стража!» — потрясенно выкрикнул Скордж. «Они уже идут!» В коридоре зазвенел сигнал тревоги, смешавшийся с криками и топотом ног. Слуги Найрис готовились отразить неожиданное нападение. Митра сорвал рабский ошейник и швырнула подальше на пол. Т-3 в ту же секунду скинул блок-ограничитель. «Казематы в той стране!» — произнес Скорч, быстро осознав бессмысленность дальнейших споров. «За мной!» Взрывы не прекращались, пока он вел их по петляющим коридорам. Крепость атаковали со всех сторон. Имперская стража без сомнения взяла ее в осаду. По частоте и мощности взрывов Митра догадалась, что стражники использовали артиллерию, чтобы пробить бреши в нескольких участках стены. Слуги носились мимо троицы взад-вперед. Одни спешили поучаствовать в стычках, другие спрятаться. Неожиданная атака застигла челядь Найрис врасплох. Они были в смятении, пытались защитить крепость, но действовали неслаженно, в разнобой. «Я думала, член Темного Совета сумеет лучше организовать оборону», — заметила Митра, когда они завернули за угол и поспешили пересечь очередной зал. «Твоими стараниями глава службы безопасности и три его помощника больше не могут ей руководить», — напомнил ей Скордж. Они обогнули очередной угол и, наконец, увидели первые намеки на контрнаступление. 8 солдат во главе с ситом-послушником при световом мече занимали позиции метрах в 10 от большого дымящегося отверстия в стене. Когда дым рассеялся, десятки солдат в красной униформе, вооруженных бластерами и электропосохами, хлынули через пролом. Слуги Найрис открыли огонь, и первые нападавшие повалились как подкошенные, но шедшие за ними даже не замедлили шага. Их вела вперед неистовая преданность императору. Они шли на врага, совершенно не заботясь о собственной безопасности. «Удержи, защитники крепости, занятой позиции, и продолжи стрелять, они отразили бы еще несколько таких приступов». Но запредельный настрой атакующих поколебал их боевой дух. Слуги Найрис разбили построение и бросились в рассыпную. Не выжил ни один. Троих застрелили из бластера в спину при попытке скрыться. Еще пятерых, включая сита-послушника с мечом, поглотила толпа имперских стражников и забила электропосохами. Вся стычка длилась менее 10 секунд. Скорджу этого вполне хватило бы, чтобы увести Митру и Т-3 прочь, но вместо того, чтобы покинуть место побоища, Сид просто стоял и наблюдал. Когда пал последний защитник, захватчики разбились на два отряда и двинулись по коридору в противоположные стороны. Возможность спрятаться была упущена, убийцы в красном приближались, и рука Митры самопроизвольно потянулась за мечом, спрятанным в ее высоком кожаном сапоге. Скордж схватил ее за запястье и, покачав головой, потянул изгнанницу за собой, к стене. Имперская стража узнала Скорджа и, не задерживаясь, промчалась мимо. «Казематы близко!» — сообщил он Митре, когда они остались одни. Изгнаннице и ее спутникам повезло. На остальном пути им не довелось увидеть боев, зато они вдоволь насмотрелись на их последствия. Среди трупов встречались и захватчики, но на каждого из них приходилось по меньшей мере 5 убитых приспешников Найрис. Все залы и коридоры были усеяны телами солдат, послушников и просто обслуги. Имперская стража не щадила никого. Митра понимала, что другого способа освободить Ривана не было, но размах резни повергал ее в настоящий ужас. Заметив на полу труп молоденькой рабыни Твилеки с перерезанным горлом, изгнанница с усилием отвела взгляд. «Это служанка Найрис», — пояснил Скордж, — «но я не вижу среди мертвых ее госпожи». Т-3 что-то прогудел, и Митра покачала головой. «Не думаю, что Найрис спаслась», — сказала она, вспоминая, как слаженно и безжалостно действовали нападавшие. «Ее судьба несущественна», — заявил Скордж. «Верно, веди нас к Ривану». Они в последний раз повернули за угол и очутились перед массивной дверью из дюрастали. Скордж поднялся на ступеньку и набрал код доступа, но дверь не открылась. Он вбил код снова, и панель неприятно зажужжала. «Все отключено по тревоге», — сказал он. «Мои коды не действуют». «Ничего», — спокойно отозвалась Митра. «Т-3 может взломать любую защиту». «Пусть поторопится», — предостерег Скордж. «Я не чувствую охранников по ту сторону двери». «Думаешь, они бежали?» Сид покачал головой. «Боюсь, когда была объявлена тревога, Найрис приказала им казнить узника». Сначала Риван принял далекие отзвуки взрывов за побочный эффект очередной дурманящей смеси, которой его накачали похитители. Но когда завыли сирены, он даже сквозь наркотический туман понял, что на крепость напали. «Митра!» — пробормотал он. Джедай с трудом поднялся на ноги, борясь с отупляющим действием химических веществ, попавших ему в кровь. Если бы он смог сосредоточиться, то вывел бы их из организма. Но затем ему и давали наркотики, чтобы он не мог призвать на помощь силу. Несколько секунд спустя Риван услышал шаги за дверью камеры. Когда она отворилась, джедай увидел не Скорджа, как ожидал, а незнакомого охранника. Вошедший темнокожий юноша целился в Ривана из бластера на вытянутой руке. Рука сильно тряслась. Из коридора донесся крик: «Давай же, быстрее!» Даже с помутненным сознанием Ривану стало ясно, что произошло. С началом атаки им был отдан приказ устранить пленника. «Нажмешь на спуск, и это будет последнее, что ты сделаешь в жизни», — пригрозил Риван. «Скорее!» — снова закричали снаружи. «Нажимай, в чем дело?» «Заткнись!» — крикнул юноша в ответ своему невидимому напарнику. «Тебе даже открыть камеру духу не хватило!» Их страхи были вполне объяснимы. С того времени, как Ривана сюда бросили, его держали в строгой изоляции. Посетителям дозволялось входить к нему только в сопровождении Скорджа, но чаще всего Сид посещал его один. Разумеется, в головы охранников не раз и не два пытались вбить простую мысль, что заключенный весьма могущественен и опасен. Им было запрещено вести с ним разговоры на любую тему. Слухи и домыслы, годами ходившие среди тюремщиков, только подпитывали его грозную репутацию. «Брось оружие, если хочешь остаться в живых», — приказал Риван юноше. Несмотря на наркотическое опьянение, он сумел дотянуться до силы и использовал ее, чтобы приумножить замешательство и страх, поселившиеся в душе юноши. «Не смей!» — завопил из-за угла его приятель, заглушив пронзительный вой сирен. «Он нас прикончит!» «Я пощажу тебя», — произнес Риван. «Даю тебе слово джедая». «Вот видишь!» — голос у тюремщика с бластером срывался на виск. «Я ведь говорил, он джедай!» «Найрис послала вас на смерть», — обратился к ним Риван. «А откуда ты знаешь, кто отдал нам приказ?» — рявкнул охранник, повысив голос. «Сила говорит мне о многом!» Прогремел еще один взрыв, на этот раз гораздо ближе, и тюремник чуть не выронил оружие. Еле успев поймать его, юноша взялся за рукоятку обеими руками и снова прицелился в Ривана. Джедай повертел в голове мысль выхватить у него бластер, но наркотики слишком ослабили его тело и сознание, и он остался стоять неподвижно. «Так не пойдет», — забубнил тюремщик, стиснув бластер так сильно, что костяшки его пальцев побелели. «Не пойдет». «Просто уходите прочь», — промолвил Риван, иначе вы погибнете!» «Мы не можем уйти!» — простонал юноша. «Дверь наверху запечатана! Мы заперты!» «Стреляй же!» — крикнул его приятель. «Он ничего тебе не сделает! Если бы он мог, давно бы уже напал!» На несколько секунд повисла тишина, прерываемая только воем сирен и быстрой чередой взрывов. «Найрис убьет нас, если застанет тебя живым!» — почти извиняющимся тоном сказал охранник. «Найрис уже нет!» — ответил Риван, меняя тактику и пытаясь еще сильнее надавить на его сознание. «Слышишь взрывы? Сирены? За мной пришли друзья! Ты сказал, что вам некуда деться! Как думаешь, что сделают мои друзья, когда найдут мое тело, а рядом с ним тебя?» «А он дело говорит!» — неохотно признал невидимый второй тюремщик. «Ты только послушай, сколько бомб! Там затевается что-то серьезное!» «Сдавайся, и я обещаю, что тебя не тронут», — произнес Риван. «Слово джедая!» Юноша быстро перевел взгляд с узника на своего приятеля в коридоре и обратно. Затем уронил бластер на пол, словно боясь обжечься. Риван невозмутимо вышел из камеры и впервые смог рассмотреть второго охранника. Тот тоже был человеком, быть может, чуть постарше первого. Оба тюремщика, оцепенев от страха, следили за каждым его движением. Они вздрагивали каждый раз, когда наверху завывала сирена. «Я не причиню вам вреда», — заверил их джедай. Охранники перевели дух, а Риван попытался передать им через силу свое спокойствие и умиротворение, чтобы окончательно умерить их тревогу. «Посидите в углу, пока не придут мои друзья», — предложил он. «Вы ведь не хотите, чтобы они приняли вас за врагов?» Охранники, видя справедливость в его словах, беспрекословно повиновались. Через несколько минут сверху раздался грохот, и кто-то стремительно понесся вниз по крутой лестнице. В подземелье влетела Митра в легком одеянии танцовщицы. Едва завидев Ривана, женщина расплылась в широкой улыбке. «Я знала, что найду тебя!» — воскликнула она, бросаясь к нему и прижимая к себе. «Сколько лет прошло!» — прошептал Риван, обнимая ее в ответ. Она разомкнула объятия, и Риван заметил, что боевая подруга морщит нос от сильного запаха, исходившего от него. «Очень много лет!» — джедай примирительно пожал плечами. Митра тихонько рассмеялась. «Какая трогательная встреча!» — произнес знакомый голос. «Повелитель Скордж!» — испуганно вскрикнул один из охранников. Риван инстинктивно отстранил Митру и загородил ее, хотя это было ни к чему. Она была джедаем и могла постоять за себя, а сам он без оружия не мог противостоять Ситу. «Все в порядке», — молвила Митра, кладя руку Ривану на плечо. «Скордж пришел, чтобы нам помочь». Помутненному сознанию Ривана понадобилось несколько секунд, чтобы разобраться в происходящем. Но как только до джедая дошло, он не смог удержаться от хохота. «Вот я и узнал, как тебя зовут», — произнес он. «Скордж, неудивительно, что ты это скрывал». «Шутки в сторону, пока не окажемся снаружи», — бросил Сид. «Он прав», — встряла Митра. «Т-3, дежурит у лестницы наверху, пойдем». «Ступайте», — сказал Скордж, отцепляя меч от пояса и направляясь к охранникам, съежившимся на полу. «Я позабочусь о свидетелях». «Нет», — отрезал Риван, — «я обещал им защиту». Сид бросил на него полный недоверия взгляд. «Отсюда и так нелегко выбраться, а еще тащить с собой эту жалкую пародию на солдат». «Я дал им слово», — возразил Риван. На него снова накатило головокружение, и джедай покачнулся. «Что с тобой?» — воскликнула Митра, кидаясь подхватить его. «Меня держали на наркотиках», — ответил Риван. Дайте минуту. Митра помогла ему опуститься на пол. Сердце джедая учащенно билось, перед глазами все пылало. Видимо, во время спора с охранником он невольно прибегал к силе, чтобы сдерживать воздействие наркотиков. Но он был слишком слаб, чтобы сохранять контакт с силой дальше, и организм отреагировал на это необычайно остро. Скордж шагнул к аптечке на стене, рванул крышку и достал оттуда шприц, наполненный зеленой светящейся жидкостью. «Это поможет», — сказал Сид, всаживая шприц в руку Ривана. «Но понадобится несколько минут». «У меня есть еще кое-что», — сказала Митра бывшему наставнику. «Бастила просила тебе отдать». Она кивнула Скорджу. Тот вытащил сверток из большой набедренной сумки и бросил его Ривану. Джедай даже не попытался поймать его, а просто подобрал с пола. Предмет был обернут в материю, он определенно был сделан из металла, и что-то странно знакомое сквозило в его очертаниях. «Ты говорила с ней?» — спросил Риван. «Ты видела Бастилу?» Митра кивнула. «И твоего сына, у них все хорошо!» Джедай улыбнулся. Его душа в блаженном порыве понеслась куда-то ввысь, но он не мог взять в толк, отчего наступила эта эйфория. То ли от мысли о семье, то ли сказывалось остаточное действие наркотика, покидавшего организм. Риван развернул материю, и в руках его оказался шлем с глухим забралом, который он носил во время войн с мандалорцами и республикой. И в одно мгновение все его канувшие в небытие воспоминания вернулись. В его сознание хлынул миллион картин. Все позабытые люди, места, события, бывшие его жизнью в течение стольких лет. Для его ослабленного организма это было чересчур. Его мозг оказался перегружен, и Риван упал в обморок.